А я думаю, что от него, кроме плутовства, нельзя ждать никакого добра. Хорошо, если б на него месте был другой с нашей стороны. Как прежде я вам писал, так и теперь повторяю. Необходимо, чтобы во всех порубежных городах были полковники, не согласные с гетманом. Если будут не согласны, то дела их все будут нам открыты. Подозрительность киевского воеводы относительно порубежных полковников будет понятна, если вспомним, что в Бессарабии при войске шведского короля находился казацкий отряд под начальством гетмана обеих сторон Днепра войска Запорожского. Мазепа, убежавший с Карлом XII в турецкие владения, продолжал носить этот титул. Петр хотел добыть в свои руки изменника. Отъезжая из-под Полтавы, он поручил Головкину велеть Пиперу написать к своему королю письмо о размене его, Пипера, на Мазепу. Головкин немедленно призвал Пипера, письмо было отправлено, но желанного ответа не последовало. Толстой в Константинополе хлопотал о выдаче Мазепы как изменника и также понапрасну. 22 сентября 1709 года Мазепа умер и похоронен в Варнице близ Бендер. Пошел слух, что, боясь попасться так или иначе в руки царя, он отравил себя. Но по другим более вероятным известиям, он умер от старости, усталости и горя. Только в апреле следующего 1710 года решено было, чтобы казаки, бежавшие с Мазепою, выбрали вместо его нового себе гетмана. Выбран был Филипп Орлик, и написан был договор между ним и его избирателями. Договор начинается возгласами о древнем могуществе казацкого народа, который одно и то же, что казары, гроза империи Восточной, и один из императоров греческих должен был выдать дочь свою за Кагана Казарского, то есть за предводителя казаков. Потом Болеслав Храбрый и Стефан Баторий подчинили казаков своему игу. Гетман Богдан Хмельницкий освободил их от этого ига с помощью шведского короля Карла X и крымского хана. Освобожденная Малороссия соединилась с единоверным государством московским, которое, однако, посягнуло на права и вольности казацкие, вследствие чего гетман Мазепа и отдался в покровительство шведскому королю. Первым условием договора с новым гетманом казаки постановили нетерпимость никакой чуждой религии, преимущественно иудейской. Потом требуют усиления способов для русского юношества обучаться свободным наукам. Восстановление прежних отношений между киевским митрополитом и константинопольским патриархом. Постановляется, чтобы Малороссия находилась в покровительстве шведском и союзе крымском, на том основании, что народ казарский или казацкий ведет происхождение свое от храбрых и непобедимых готов. Постановляется, что гетман должен созывать раду три раза в год о Рождестве Христове, о Пасхе и о Покрове. Гетман не имеет власти наказывать никого из войска без согласия старшин, постоянно при нем находящихся. Управление финансами вверяется генеральному казначею. Гетман не имеет права назначать войсковых чиновников, которые выбираются свободными голосами, однако не без согласия гетмана. Карл XII утвердил эти условия, и избранного гетмана Орлика, который говорил ему за это речь, блестящую по тогдашним понятиям, например, «Мне ли, новому атласу, суметь поддержать на плечах своих обрушивающуюся твердыню русского отечества? Мне ли, неопытному аргонавту, направить обуреваемый российский корабль к Золотым островам? Мне ли, новому Тезею, вывести стрегомую московским драконом Ариадну, нашу родину, из лабиринта страшного рабства на прежнюю свободу и прочее? Новый Тезей не мог вывести своей Ариадны из лабиринта. Но он мог, наоборот, ввести ее в лабиринт смут. И царь послал в Малороссию своего человека, который бы вместе с гетманом старался о сохранении тишины и благоустройства. Для тех же целей в областном управлении Великой России еще прежде произведена была важная перемена. В конце 1708 года она была разделена на 8 губерний. Московскую, Санкт-Петербургскую, Киевскую, Смоленскую, Архангельскую, Казанскую, Азовскую и Сибирскую. Управителями были назначены в Московскую боярин Тихон Никитич Стрешнев, в Санкт-Петербургскую князь Меньшиков, в Киевскую ближний стольник князь Дмитрий Михайлович Голицын, в Смоленскую боярин Петр Самойлович Салтыков, в Архангельскую ближний стольник князь Петр Алексеевич Голицын, в Казанскую боярин Петр Матвеевич Апраксин, в Азовскую адмирал Федор Матвеевич Апраксин, в Сибирскую московский комендант князь Матвей Петрович Гагарин. Одной из главных обязанностей новых управителей было доставление в Москву сполна доходов, собиравшихся в их губерниях. 27 января 1710 года государь велел в первый раз сличить приход с расходом. Оказалось, во всех губерниях доходу 3 051 796 рублей. По табелям губернаторским средних доходов 3 016 590 рублей. Из общего сложенного трех годов перечня треть 3 133 879. Расход на армию простирался до 1 252 525 рублей. На флот до 444 288.